что ты сказал?» Ворон был ошеломлен его словами и спросил еще раз, просто чтобы убедиться, что все правильно расслышал. «Павильон святых пилюль находится на грани распуска, старший брат!» — воскликнул Якоб, и слезы чуть не хлынули из его глаз. Ворон потерял дар речи, он чувствовал, что у Якоба совершенно разбито сердце, и что он сейчас просто подавляет свои чувства. Он вздохнул и подумал, возможно, это из-за эффекта бабочки. «Расскажи мне, что случилось?» — спокойно сказал Ворон, на что Якоб кивнул и рассказал ему о событиях, которые произошли, пока его не было. Якоб и Ричард занялись подготовкой к двухнедельному договору о выпуске целебных бальзамов для народа, и именно в это время Ричард связался с главным директором главного филиала, чтобы сообщить об этом событии. Как и ожидалось, главный был в восторге и даже сказал, что благодаря вкладу Ричарда он сделает его следующим преемником на пост, что естественно очень обрадовало старика. Затем главный сказал, что было бы разумно сначала сделать пустить продажу с главной ветки, чтобы привлечь больше покупателей, с чем Ричард полностью согласился. Тем не менее, все еще было решено, что этот бальзам останется в секрете до дня выпуска. Главный директор сказал, чтобы до дня открытия бальзамов народу было сделано как минимум 3000 штук, что является невозможным количеством для двух работающих над этим людей, но по словам, этого и так мало, чтобы удовлетворить спрос рынка. Единственная компенсация заключается в том, что, как только настанет день открытия, нагрузка на них уменьшится. Эти двое едва успели сделать 1000 штук во время отсутствия Ворона, когда внезапно ворвался главный директор, забрал все партии целебных бальзамов, а также рецепт к ним и ушел. Однако, когда они пошли отчитываться об этом, главный директор официально назначил Ричарда новым главным директором главного филиала павильона святых пилюль, а сам сказал, что присоединится к семье Зелор и поделится с ними будущими доходами от целебных бальзамов. Глава 126. Докажите. К тому времени, когда Якоб закончил рассказывать о произошедшем, он уже был на грани слез. У Ворона же напротив, выражение лица было стоическим, но аура, которую он испускал, была настолько пронзительна, что может заставить трупы вскакивать из своих могил. «Отлично сработано, семейство Мартов. Ваши грязные лапы осмеливаются посягать на мою собственность. Похоже, мне нужно преподать вам урок», — прошептал он, и его тело окутала густая аура убийственного намерения. Он точно знал, что семья Мартов отравила предыдущего главного директора павильона святых пилюль. Он был не в силах устоять перед искушением жадности. Его слабый ум сдался, и тот присоединился к ним, даже не задумываясь о возможных последствиях своих действий. Было бы прекрасно, если бы это был кто-нибудь, кроме семьи Морт. Ворон не пошел бы за ними и позволил бы им претендовать на прибыль, так как это было бы лучше для обращения богатства в целом. Но если рецепт получила семья Мортов, то пусть небеса поразят его, если он позволит кому-то из них воспользоваться им. «А где Ричард?» – спросил Ворон. «Он здесь, пьет, наверное», – сказал Якоб, вытирая слезы, которые грозили пролиться. «Вставай и иди за мной, мне нужно поговорить с ним». Глаза Ворона холодно сверкнули, и тон его голоса не предвещал отказа. Якоб вздрогнул и немедленно последовал за ним к павильону святых пилюль. Прошло совсем немного времени, прежде чем они прибыли, и, увидев нынешнюю ситуацию в павильоне, лицо Ворона стало еще мрачнее. Прежней суеты вокруг здания уже не было видно. Темные тучи, казалось, нависали над всем сооружением, придавая ему печальную и гнетущую ауру. Вход никто не охраняет, он даже мог видеть, как некоторые люди собирают свои вещи и, не оборачиваясь, покидают здание. Ворон также заметил, что несколько человек столпились сбоку, глядя на здание с иллюзией величия в голове. Исходя из одежды, которую они носят, кажется, что эти люди пришли из богатых семей и пытались понять, стоит ли покупать это здание. Увидев всю текущую ситуацию в целом, Ворон не выказал никаких изменений в выражении его лица. Однако то же самое нельзя сказать и о его сознании. Есть стопроцентная уверенность, что если его сейчас кто-то разозлит, то тот почувствует на себе гнев впавшего в безумие зверя. Вместе они вошли в павильон, заперев за собой ворота и двери. Ворон направился к офису Ричарда. Как только он открыл дверь в кабинет директора, то увидел старика. Тот опустил голову и тупо уставился в стол. Перед ним стоит стакан с выпивкой, а в руке он держит пустой бокал для вина. Он даже не заметил, как кто-то вошел в его кабинет. Якоб стоял у двери, чувствуя, как тысячи иголок пронзают его сердце, и смотрел на своего наставника. Он находит невероятным то, что прежде уверенный в себе и несгибаемый старик, которого он боготворил, теперь утопает в спиртном и полностью уходит в забвение. Ричарду и раньше приходилось сталкиваться со многими трудностями, но с такими, как это, никогда. Можно сказать, что это самое худшее время в его жизни. Он понятия не имел, что делать дальше, слишком много сил и времени он потратил на это. Он не хотел быть побежденным, но что он может сделать? Ричард даже подумал, что вариант со смертью теперь звучит не так уж и плохо. Ворон отодвинул стул и сел перед ним, скрестив руки и ноги. Ричард очнулся от оцепенения и с удивлением увидел подростка, который смотрел на него, сдвинув брови. Именно сейчас он увидел и Якоба, но почему-то не мог заставить себя взглянуть на него. «Ты когда-нибудь представлял себе раньше, что подобное может произойти?» — спросил ворон старика, и голос его был как спокойное озеро, чрезвычайно спокойный и невозмутимый. Но по какой-то причине Ричард почувствовал, как в нем закипает гнев. «Прошу прощения, юный друг». Ричард опустил голову от стыда, он даже не может заставить себя посмотреть в глаза этому парню. «Я подвел тебя, всех и самого себя. Если этот старик может возместить то, что вы потеряли, не стесняйтесь говорить, я постараюсь выполнить все, что в моих силах». Отчаяние, стыд, чувство вины, печаль, все это присутствовало в голосе старика. Судя по его тону, ворон чувствовал, что в его сердце больше не осталось надежды. Это заставило его вздохнуть. Почему-то он почувствовал симпатию к старику просто из-за того, что тот тоже был таким, когда лишился всего. «Я пришел сюда не для того, чтобы выслушивать твои извинения, старик». Ворон вздохнул и заговорил. Ричард же поднял голову и посмотрел на него с потрясенным лицом. Ворон, однако, отвел глаза и посмотрел на Якоба, знаком велев ему сесть с ними, на что молодой человек почти сразу подчинился. После того, как Якоб сел рядом с ними, воцарилась глубокая тишина, и ворон воспользовался этим временем, чтобы рассмотреть лица этих людей. Потом он еще раз вздохнул и сказал: «Не беспокойтесь о семье Морт, я позабочусь о них», — сказал он с невероятной уверенностью в голосе. «Но мне нужно, чтобы вы ответили на один мой вопрос. Насколько вы в отчаянии?» Ричард и Якоб были ошеломлены, они посмотрели друг на друга, пытаясь проверить, действительно ли они понимают, что ворон имеет в виду. Но в глубине их сердец действительно ли есть какая-то необходимость спрашивать? Они оба знают, что ворон пытался спросить, на самом деле они также знали ответ на его вопрос. После некоторого молчания Ричард заговорил: «Прошло 30 лет с тех пор, как я начал идти по пути алхимии. Многие люди неодобрительно отнеслись к моему выбору, поскольку в наши дни убивать зверей и устраивать вылазки за стены – самое почетное занятие, какое только можно найти. Но я лучше этих идиотов знаю, что у них просто нет никаких шансов вернуться живыми без лекарств, и я абсолютно не хотел их смерти. Я работал не покладая рук, читал толстые и старые книги, учился до изнеможения, не спал до тех пор, пока мои глаза не наливались кровью, использовал каждый миг, чтобы стать таким, какой я есть сейчас. Я положил на это дело жизни слишком многое, и я просто не хочу, чтобы все это пропало даром. И ты еще спрашиваешь, насколько я в отчаянии?» Ричард обнажил свирепую улыбку на лице, но она также была наполнена героическим видом и несгибаемой решимостью. «Я не испытываю никаких угрызений совести, жертвуя всем, что не имеет никакого отношения к моему пути. Вот в каком я отчаянии». Ворон слушал, ничего не выражая и вообще ничего не говоря. Вместо этого он перевел взгляд на Якоба и задал тот же вопрос: «А как насчет тебя? Насколько ты в отчаянии?» Якоб посмотрел ему прямо в глаза и сказал: «Это место, все, что я знаю. Я сирота, и именно учитель дал мне все, что у меня сейчас есть. При таком положении дел у меня нет возможности когда-либо отплатить ему за его милость. Но если бы я мог сделать хоть что-нибудь, чтобы помочь ему достичь его великой цели, тогда я был бы не прочь заплатить любую цену», — сказал Якоб, что почему-то удивило ворона, потому что с самого начала Якоб всегда был дружелюбным человеком. Он был мягок и нежен, что прослеживалось по его манере общения, и ворон просто не ожидал, что у него будет такая сильная позиция. Ворон снова уставился на этих двоих, с последним вздохом покачал головой и воззвал к своей духовной силе. Он раскрыл ладони, и, к их удивлению, они увидели мириады огней, сливающихся в символ, который они никогда раньше не видели. Этот символ был полон сложности и красоты, но в то же время этот хрупкий внешний вид также излучает глубокое чувство совершенства. Глядя на символ, трудно сказать, для чего он нужен. Слова хороши и все такое, но мне нужны доказательства. Если вы действительно имеете в виду то, что сказали, ледяным тоном произнес ворон, то продолжайте и прикоснитесь к этому символу. Помните, что я не принуждаю вас, а это использую только как подтверждение сказанного ранее. Если вы не боитесь, тогда прикоснитесь к нему. Неземной голос ворона был словно заклинанием для них обоих, хотя его слова содержали немного пугающий смысл в контексте. Они знали, что если они действительно хотят, чтобы он поверил их словам, то есть только один способ доказать это, и он заключался через касание светящихся символов на ладонях ворона. Услышав его слова, они лишь слегка испугались, но похоже, даже сам ворон недооценил их решимость. Они оба излучали невероятную уверенность, прикасаясь к символам на его ладонях. Именно в этот момент символы вспыхнули ярким светом и вторглись в их тела. Они оба неосознанно закрыли глаза на некоторое время, и ворон просто молча наблюдал за ними. Через несколько мгновений они открыли глаза, встали и опустились на колени перед вороном. Ученик Ричард Якоб приветствует мастера. Глава 127. Банкет. Любой, кто наблюдал бы эту сцену, мог бы подумать, что ворон обманул этих двоих и поработил их, тем самым лишив их свободы воли. Однако на самом деле, это определенно не так. Мне не нужно, чтобы вы кланялись или отдавали мне честь каждый раз, когда мы встречаемся. Я решил довериться вам, и все, что мне нужно, это ваша преданность. Этого достаточно. Печать, появившаяся на руках ворона, это не рабская печать, а пакт доверия. Это печать, которая устанавливает связь честности между людьми. Вы доверяете мне, я доверяю вам. Пока мы связаны, я буду прикрывать вас. Кроме вас эту печать никто не сможет разорвать. До тех пор, пока вы не разорвете эту связь, я вас не оставлю. Эти слова являются основой для создания пакта, его функции заключаются в словах отношения и связь. Пока существует этот пакт, ни одна из сторон не должна предавать другую. Это обеспечит гармонию между обеими сторонами, чтобы они могли доверять друг другу любые секреты, которые у них есть. Еще одна его функция заключается в том, что с помощью пакта можно передавать сообщения телепатическим способом. До тех пор, пока какая-либо из связанных сторон не разделена мирами, расстояние не имеет значения, они смогут общаться друг с другом. Этот метод отличается от передачи голоса. Телепатическая связь игнорирует расстояние и не может отслеживаться, в отличие от передачи голоса. Только сейчас, когда Ричард и Якоб приняли пакт, они поняли это. На самом деле ворон уже одарил их обоих огромным состоянием. Это наследство, утерянное из анналов истории, которое может повергнуть все королевства в безумие. Священное писание Святого Листа – это его название. Эта техника – одно из самых грозных алхимических наставлений, которые только попадались ворону. Это высшие сокровища эпохи священных листьев последнего королевства Хивины, даже рассматривалось как их Библия. Это писание составлено из бесчисленных вкладов алхимиков эпохи священных листьев. Это их кровь, пот и слезы, и каждая техника и формулы, которые существовали в книге, с легкостью могли изменить судьбу этого королевства. Ворон нашел это писание, когда бродил по просторам великого плана предков. Это также причина, по которой он занимался алхимией в прошлом, что позволило ему изменить свою судьбу и стать более могущественным. Теперь он отдал его этим двоим, так как они смогли тронуть его сердце. Хотя у Якоба было мало опыта в алхимии, он мог более или менее сказать, насколько грозно это писание. Он мельком взглянул на одну страницу и уже слышал, как звенят колокола просвещения, призывая его идти по пути величия. Хотя этого нельзя было сказать о Ричарде. Он давно избрал свой путь алхимии. Ричард стремился достичь самых великих и глубоких корней этой науки, и как только он увидел эту книгу, то почувствовал, что путь впереди был освещен. Он чувствовал, как к нему возвращаются жгучие желания и упрямое упорство. Его глаза сияли ярко, как звезды, и он наконец смог увидеть свет надежды из самой глубокой ямы своей жизни. Это милость, то, что никогда не может быть оплачено, даже для такого, как он. Он решил посвятить свою жизнь службе ворону. Перед ним его старшинство было бесполезным, и он не возражал взять его в качестве своего учителя. То же самое относится и к Якобу. Что касается ворона, он признал их решимости, также не возражал, чтобы они называли его мастером, хотя ему кажется странным иметь учеников так рано. Ради сохранения тайны он намеревался оставить все между ними по крайней мере до тех пор, пока у него не будет достаточно сил, чтобы беспрепятственно передвигаться по этому королевству. «Сколько у нас осталось времени?» – спросил ворон, как только они успокоились. «Еще одна неделя, мастер. Я почти уверен, что многие люди уже сгорают от нетерпения, чтобы выкинуть нас и приобрести это здание для своих собственных целей». Услышав это, ворон усмехнулся, и его глаза стали невероятно холодными. Затем он сказал: «Позволь им вожделеть его в течение нескольких дней. Слушайте мои указания. К вашим услугам, мастер». Оба поспешно поклонились и прислушались. «Сделайте приглашение и разошлите их, замаскировав все это как нашу последнюю распродажу. Позвольте им почувствовать чувство превосходства, прежде чем мы полностью сокрушим их мечты. После этого создайте самогон, жидкость для восстановления тела, затем пилюлю конденсации энергии, пилюлю восстановления конечностей, пилюлю преодоления пределов, пилюлю состояния берсерка и пилюлю возрождения сети. Сделайте столько, сколько сможете, до даты нашего великого представления. У вас есть священное писание святого листа, так что это не должно представлять для вас никаких проблем. Вы будете невероятно заняты, но это полезно для бизнеса», — сказал ворон, позволяя своим словам дойти до его учеников. То, что они чувствовали, уже нельзя назвать простым возбуждением. Такого рода невероятную удачу можно было встретить только благодаря вмешательству судьбы и удачи одновременно. Такое нельзя найти. Скоро грядут невероятные перемены, о которых люди даже не подозревают. Ворон оставил их двоих готовиться, так как у него были другие дела. Позаимствовав ночную вуаль, он прошел между тенями рассеянных кустов и деревьев. Его тело двигалось быстро, но и тихо, не было слышно даже шагов. Его глаза излучали спокойное, но проливающееся дождем раздражение. Он вскочил на ветку дерева и присел, после прищурился, дабы получше рассмотреть раскинувшееся перед ним поселение. Его глаза блестели и мерцали бледно-золотым светом. Вместе с окружающей его завесой тьмы, этот образ заставит вздрогнуть любого. Он стоял перед огромной пагодой. Она имеет 9 этажей и излучает слабый свет, а также окружена толстыми стенами с охранниками, угрожающе смотрящими в направлении их взгляда. Судя по всему, этой ночью здесь усиленная охрана. Что-то, что происходит только тогда, когда происходит крупное событие. Прищурившись, ворон увеличил изображение одного из этажей пагоды. Он видел, как слуги сновали туда-сюда, неся тележки с чем-то хрупким. Также там было несколько человек со значками, которые следили за ними, крича на этих жалких слуг, когда они спотыкались или заставляли какой-либо из контейнеров трястись. Такой сценарий присутствует на большинстве этажей, и вот взгляд ворона упал на 9-й краткий этаж. В этот момент в его глазах появился слабый блеск. Он увидел несколько человек, смеющихся и веселящихся вокруг в торжественной атмосфере. На столе были поданы всевозможные закуски и деликатесы, их число было внушающим. Ворон выстроил свое духовное чувство в линию и спроецировал его на 9-й краткий этаж. Затем в его духовном море отразилась сцена, происходящее наверху вместе с голосами в реальном времени. «Ну же, Альфред, ешь и пей сколько душе угодно. Этот пир не кончится сам собой». Чрезмерно тучный мужчина громко рассмеялся и предложил тост мужчине рядом с ним. «Не нужно повторять дважды, лорд Морт. Я планирую удовлетворить себя сейчас, а может быть, и на всю оставшуюся жизнь», — сказал человек по имени Альфред, возвращая тост. «Мне следовало сделать это раньше. Я не мог поверить, что упускаю так много вещей. За это я выражаю вам глубочайшую благодарность, лорд Морт». «Ох, прекрати», — сказал лорд Морт, махнув рукой. «Я просто выражаю вам свою благодарность, это ничего не значит. Мне просто невыносимо видеть, как вы вкалываете даром. Вы слишком ценны, для вашего же блага вы определенно должны больше заботиться о себе». Из уст тучного мужчины естественно вырвалась целая вереница лестных слов. Неподалеку от них сидел и скучал грузный подросток, закинув обе руки за голову, пока две женщины в очень откровенной одежде кормили его едой, фруктами и вообще всем, что он захочет съесть. Если он хотел выпить вина, никто его не останавливал, ведь служанка будет подобострастно сидеть у него на коленях и нежно подносить бокал к губам, а все это время его руки будут блуждать и ощупывать ее тело. «Я знаю, что нам не следует много пить, потому что завтра у нас важный день, но я не могу этого вынести. Я уже слишком давно не пробовал такого приятного спиртного, как это. Кажется, что я действительно могу привыкнуть к этому», — сказал Альфред, осушив один бокал вина и испустив после этого блаженный вздох. «Тогда привыкай. А что касается похмелья», — смеясь, ответил лорд Морт, «у нас есть тонны лекарств, которые могли бы помочь. Однако завтрашние события, я просто не могу не волноваться». «Я тоже, лорд Морт». «Ну вот», — сказал Альфред. Внизу, в лесу, ворон слышал все это с усмешкой на лице. Леденящая улыбка была приклеена к его лицу, когда он сказал: «Ну, раз вы двое взволнованы, то почему бы не сделать предстоящее событие еще более интересным? Разве я не прав?» Глава 128. Одержимость. Ворон терпеливо ждал, пока ночь полностью войдет в свои владения. Пагода перед ним все еще была ярко освещена, но люди, передвигавшие ящики с лекарствами, наверное, уже спят в своих комнатах. Что насчет лорда Морта и Альфреда, предателя павильона святых пилюль? Они оба чуть не потеряли сознание от выпитого алкоголя. Зелор уже давно ушел в свои покои вместе со служанкой. Что же касается стражников, патрулировавших территорию, то их бдительность заметно упала. Некоторые даже открыто спали на своих рабочих местах. Ворон уже изучил их пути патрулирования, а также тщательно осмотрел внутреннюю часть пагоды. У него в голове была практически вся карта поместья семьи Морт, хотя никто из них даже не догадывался о его присутствии здесь. Подождав еще пару минут, он увидел, как стражники двинулись со своих позиций. Увидев это, его глаза заблестели, и он без колебаний выбежал из своего укрытия и бросился к стенам. Сторона, которую он выбрал, охранялась меньше всего, так как она была близка к открытой местности. Кто бы ни охранял этот участок, он либо спал, либо делал что-то еще, поскольку считал, что никто не будет настолько глуп, чтобы проникнуть на их территорию через этот участок. Этим и воспользовался ворон. У него было по меньшей мере 10 минут до появления в поле видимости следующего стража, и он хотел оказаться внутри до того, как тот появится. Хотя ему нужно было пробежать довольно большое расстояние, он все же сумел успешно проникнуть на территорию до появления следующего охранника. Оказавшись внутри, он вспомнил ментальную карту и использовал тени от окружающих инфраструктур в своих интересах. И просто чтобы быть уверенным, что его не заметит, он использовал вспомогательную технику, которая маскировала его присутствие, а также делала его тело немного прозрачным. Добавьте к этому тот факт, что он движется по теням, со всем этим он на 95% уверен, что никто из стражников его не увидит. Подойдя к пагоде, он остановился и стал ждать подходящего момента. Вскоре после этого он увидел стражника, насвистывающего какую-то мелодию и небрежно любующегося окрестностями. Глаза ворона замерцали, когда он увидел связку ключей, висевшую у того на поясе. Без дальнейших колебаний он сел на прежнее место и обеими руками сделал печать. Обладание духовным телом. Невидимый свет появился из его лба и влетел в стражника со скоростью молнии. Тот застыл на месте, его глаза потускнели, а сознание отключилось. Словно марионетка, он сбился с курса и направился к тому месту, где прятался ворон. Стражник остановился и создал печать в руке, затем его тело упало словно мешок с картошкой, и он потерял сознание. Как только стражник отключился, ворон проснулся и тяжело задышал. Он схватился за сердце и немного замедлил дыхание, чтобы успокоить бешено колотящееся сердце. Цена за использование обладания духовным телом без достаточного количества духовной энергии заключается в том, что на время работы этой техники его сердце останавливается. Вот почему он старался как можно скорее закончить со стражником. После того, как его дыхание выровнялось, он быстро снял одежду со стражника вместе с ключами. Он надел его одежду и наложил простую визуальную иллюзию, которая делала его похожим на стражника для всех тех, кто видел его. Он приложил палец к лбу лежащего без сознания стражника и пробормотал: «Чтение души, ПП». Так, стоит объяснить по поводу чтения души, на англ, соулсцры, а второе слово переводится как гадание по стеклу. Ну, я думаю, понятно, почему я изменил. Как только он использовал эту технику, в его сознании отобразилась вся жизнь этого стражника. Его секреты, его мысли, его воспоминания, все это было открыто ворону. Он не тратил слишком много времени на изучение всего и просматривал только те воспоминания, которые были ему полезны. После этого он погрузил душу стражника во временный сон и вернулся в сознание, чтобы продолжить свой план. Ворон прибыл в одно из поселений внутри комплекса и увидел еще двух бездельничающих стражников. Те подняли головы, как только увидели его. Их глаза сузились, что заставило сердце ворона сжаться, думая, что они каким-то образом сумели разглядеть через его маскировку. «Ну, наконец-то ты здесь! Ты опоздал на 10 минут! Что ты там делал?» Один из стражников застонал, когда они встали. Ворон изобразил кривую улыбку и сказал: «Моя вина, я немного переел. Мой желудок и я уже давно страдаем, хихи». «Серьезно, именно сейчас?» Другой охранник усмехнулся и сказал: «Просто садись, мы устали и хотим спать». «Конечно», — ответил ворон, поспешно доставая из-за спины ключи и открывая дверь, которую они охраняли. Он мысленно вытер несуществующий пот. К счастью, это сработало. Сначала он подумал, что его маскировку раскрыли, но похоже, что охранники просто устали ждать своего товарища. Этот охранник, на которого он напал, был инспектором. Его задача – проверять, все ли на своих местах, и просматривать, не скрываются ли на территории какие-то злоумышленники для потенциального саботажа. Охранники этого конкретного склада вот-вот закончат свою смену и будут заменены новыми, поэтому они были раздражены тем, что он опоздал. Ворону придется проверять каждый склад на наличие целебных бальзамов. «Я и сам прекрасно справлюсь. Просто подождите, это не займет много времени». Остальные охранники пожали плечами и были более чем счастливы отдохнуть, предоставив ему свободу осмотра склада. Когда ворон вошел, его глаза засветились и замерцали золотистым светом. Ему потребовалось совсем немного времени, чтобы проверить, есть ли поблизости другие люди и сколько здесь ящиков с целебным бальзамом. Видя, что он остался один, он подошел к ящику и осмотрел его своим духовным чувством. Невидимая сила пронизывала и покрывала каждую склянку внутри ящика, и используя свой удивительный контроль, он открыл пробки и наполнил их простым порошком, который он достал из своего пространственного кольца. Он закрыл пробки и наблюдал, пока порошок полностью не смешается с жидкостью внутри флакона, не исчезая без следа и не оставляя никаких изменений на содержимом. Но ворон, конечно же, знал насчет привнесенных изменений. Теперь все, что ему остается, это ждать. Прежде чем покинуть склад, он оставил последнюю отметку на углу склада. Он выбрал такое место, которое никто не заподозрит. Эта оставленная им метка позже сыграет свою роль, но пока она останется скрытой. «Ладно, все в порядке», — сказал ворон, выходя из склада и запирая его за собой. «Пошли отсюда. Я умираю от желания увидеть свою жену. Ахоха, похоже, кто-то хочет провести долгую и чувственную ночь», — усмехнулся один из охранников рядом с ним. «Черт возьми, да, она только что вернулась из долгого путешествия», — ответил ворон с легкой тоской в голосе, — «а я целый месяц жаждал этого. Она даже показала мне купленное ею нижнее белье и устроила показ перед началом моей смены. Как я могу не ждать этого с нетерпением? А да, покажи ей, кто здесь хозяин». Ворон продолжал играть, пока они не вернулись в свой офис и не обновили расписание, и только тогда они разошлись в разные стороны. А ворон тайком вернулся к настоящему инспектору. Как и следовало ожидать по возвращению, он все еще пускал слюни на пол. Он положил его на спину и покрался к его дому. Как только ворон оказался у двери, он использовал свою духовную энергию, чтобы поставить его на ноги и вернуть униформу вместе с ключами, которые он использовал. И для последнего штриха он стукнул его по лбу и добавил фальшивые воспоминания. Эти новые воспоминания основаны на том, что произошло в его патруле за вычетом саботажа. После этого он щелкнул пальцами и отошел в сторону. Через пару секунд охранник проснулся, по-видимому, смущенный, но не нашел в этом ничего странного, пожал плечами и потер ладони, нетерпеливо отпирая дверь. Что же касается того, что произошло в его доме, то это стоило бы рассказать. Технически, работа ворона здесь закончена, но он решил сделать одно последнее задание – просто чтобы по-королевски обломать их. Он подкрался к пагоде и спрятался в тени. На этот раз он остановился на 8-м этаже. Сосредоточившись, он снова использовал обладание духовным телом. Его целью был Альфред. Тело Альфреда с трудом поднялось. Он открыл глаза и поискал формулу в пространственном кольце. Он достал ее вместе с ручкой и что-то нацарапал, а после убедился, что почерк не отличается от написанного. Быстро работая, ворон также вторгся в память Альфреда и создал ему фальшивые воспоминания. Теперь все было на своих местах. Он контролировал Альфреда до возвращения его тела на прежнее место. Как только он вернулся в свое тело, Его лицо побледнело, и он тяжело задышал, но в его глазах был яркий блеск, а на губах играла улыбка. «Я не могу дождаться завтрашнего дня». Глава 129. Первая волна, часть 1. Альфред стоял перед большим зеркалом в халате, держа в руках чашку чая. На лице у него была широкая улыбка, а чувствовал он головокружение вперемешку с возбуждением. Наконец, после этого дня черная полоса его жизни пройдет. Через несколько часов ему не нужно будет работать, и богатство будет просто накапливаться у его ног, пока он не сможет буквально плавать в нем. Он обернулся и увидел, что в дверь вошли несколько служанок. Дрожь пробежала по его телу, когда он увидел их откровенные наряды и очень соблазнительные улыбки. Их светлая, мягкая и упругая кожа почти лишила его рассудка, но он сумел удержать себя в руках. С похотливой улыбкой на лице он кивнул им и поставил чай на ближайший столик. Он широко раскинул руки, и вокруг него сразу же обвелась пара тонких и мягких рук. Альфред почувствовал, как приливает кровь к его голове, когда он ощутил, как две круглые и твердые подушки давят ему на спину. Руки молодой служанки умело танцевали и касались его тела, одновременно развязывая узел его одежды. Ее мягкие руки немного задержались на определенном месте между его ног, прежде чем неохотно сжать края халата, чтобы снять его. Тихие вздохи и смешки вырвались из горничных, когда они увидели его голым. Альфред покраснел, но просто отшутился. Он был довольно уверен в своем младшем брате там, внизу, так что нет причин стыдиться. После еще нескольких раундов флирта и ласк служанки закончили помогать ему одеваться и вышли из комнаты, по крайней мере после того, как небрежно поцеловали его. Альфред блаженно вздохнул и подумал: «Вот как должны жить люди. Не могу поверить, что я так много пропустил. Но все равно, начиная с сегодняшнего дня и далее, я буду жить так, как мне заблагорассудится. Мне очень жаль, Ричард, но моя жизнь, похороненная в стрессе, это то, к чему я больше не могу вернуться». Он покачал головой и бросил беглый взгляд на свою внешность, после чего вышел из комнаты и направился к карете, где его с широкими улыбками ждали лорд Морт и Зелор. «Прошу прощения, лорд Морт, надеюсь, я не заставил вас долго ждать», — сказал он, улыбаясь. «О, не беспокойтесь, мы сами только что приехали», — сказал лорд Морт, похлопывая его по плечу. «Как себя чувствуете? Готовы получить по заслугам?» «Более чем готов», — с энтузиазмом ответил Альфред. «Отлично». Лорд Морт громко расхохотался. «Тогда вперед». Затем все трое вскочили в свою роскошную карету. Карета, которой они воспользовались, был чем-то таким, что ценил даже сам лорд Морт. Она была покрыта золотом по краям, на дверцах был виден герб, изображающий знак семьи Мортов. Древесина, используемая для постройки этой кареты, называется Элдервутнера, которая достаточно прочна, чтобы остаться невредимой, даже если в нее попала бы молния. Добавьте тот факт, что каждая доска была от тысячелетнего дерева, что делало карету очень ценной. Карету также украшала коллекция предметов, висящих как простые узоры на карете. Внутри кареты на полу было ковровое покрытие, диван, сделанный из чистого вечно зеленого хлопка, и даже ящики с блестящими драгоценностями на каждом углу. Карета запряжена лучшими боевыми лошадьми. В целом, это карета семьи Морт, хвастающейся своим богатством и статусом. Сегодня в королевстве произойдут новые перемены, и семья Морт будет теми, кто объявит о них. Они разослали приглашение на посещение их выставки почти всем известным людям в королевстве. К тому времени, когда они прибыли на место, оно уже было заполнено толпой людей. Слугам было приказано доставить им лучшее вино и фрукты, а также роскошные столы и стулья. Все присутствующие были одеты в свои самые модные наряды и украшения, чтобы по крайней мере соответствовать окружающим их людям. У каждой влиятельной силы в королевстве есть свой представитель. Королевская армия и королевские наставники, богатые купцы, знаменитые наследники кланов и даже большая пятерка тоже прислали своих представителей, разумеется, за исключением павильона святых пилюль, поскольку было широко известно, что они исчезнут к концу месяца. Еще более удивительно было то, что на мероприятие явился наследный принц Балмунг вместе с несколькими своими личными телохранителями. Можно с уверенностью сказать, что любопытство всех было затронуто маленькой выставкой семьи Мортов. С глубоким голосом извозчика лошади заржали и остановились, привлекая всеобщее внимание. Двери кареты открылись, и из нее вышла причина сегодняшнего события. Лорд Морт, Зелор и Альфред вышли из кареты и с улыбкой приветствовали всех, идя по красной ковровой дорожке. Они грелись в лучах света и выпячивали грудь в знак гордости и уверенности. Неподалеку от них Балмунг приветствовал их аплодисментами, но внутренне ухмыльнулся, увидев, что вместе с семьей Морт появился Альфред. Так вот что случилось. Похоже, эта свинья соблазнила очередную жертву впасть в разврат. Очень жаль, что эта свинья слишком осторожна и хитра, иначе я бы с удовольствием усложнил ему жизнь. От одного взгляда на них у меня вскипает кровь. Эти фальшивые улыбки и смирение так раздражают. Я не знаю, почему мой отец настаивает на том, чтобы держать их в стенах. Как бы он ни ненавидел всех в роду Мартов, он не может выказывать это в своем обращении. Он – наследный принц, и все следят за каждым его шагом. Принц все еще носил свою добрую улыбку и элегантное поведение, хотя в это время ему хотелось наступать на лицо этого человека снова и снова. Он смотрел, как они выходят в центр и становятся звездами этого места. Лорд Морт взмахнул руками, и аплодисменты стихли. Он схватил трость и начал свою речь. «Я благодарю всех за то, что вы посетили это мероприятие в особенный для нас день. Я знаю, что у большинства из вас определенно были дела поважнее, но вы все же сделали исключение для этого старика. Я действительно не могу отблагодарить вас в достаточной мере». Его губы, казалось, извергали цветы, пока он говорил. «Сегодняшний день знаменует собой перемену. Перемену, которая действительно ознаменует начало чего-то невероятного. И чтобы объявить об этой перемене, наш представитель и мастер-алхимик Альфред покажет вам наше величайшее творение». Когда лорд Морт представил его, Альфред вздрогнул и нервно поднялся на сцену. Хоть это было не в первый раз, когда он делал нечто подобное, но не с теми людьми и не в том месте. Он улыбнулся и пожал лорду Морту руку, прежде чем привлечь всеобщее внимание. Он глубоко вздохнул, прежде чем заговорить. «Люди последнего королевства Хивен, я видел, как мы страдаем. Наш дом окружен неизвестными опасностями и враждебной средой. Мы видим, как наши родители, наши дети и наши люди борются за то, чтобы пройти по пути рыцарства, противопоставляя себя многочисленным опасностям только для того, чтобы найти способ выжить. Мы всегда держали их при себе, но всякий раз, когда видели, как они уходят, мы всегда задавались вопросом, вернутся ли они когда-нибудь». Его слова нашли отклик в толпе и глубоко проникли в сердца слушателей. Лорд Морт кивнул в сторону, в то время как Зелор склонил голову, чтобы скрыть свою мерзкую усмешку. «Вот почему я неустанно работал над созданием новых лекарств для помощи нашему народу. И после ведер пота и многих бессонных ночей я наконец нашел решение, которое изменит многое с этого момента». Как по сигналу, рядом с ним появился ящик, в котором стояли пузырьки с зелеными жидкостями. «Леди и джентльмены, представляю вам мое новейшее творение – целебный бальзам». Вздохи и ропот заглушили толпу. Альфред каким-то образом мог понять, что они пытаются этим выразить, поэтому он постарался быстро проследить за ними. «Эти целебные бальзамы – настоящее чудо лекарства. Почему бы мне не продемонстрировать вам их чудесный эффект?» – сказал он, вынимая из своего пространственного кольца острый кинжал. Подозвав одного из своих охранников, он без колебаний вонзил кинжал в его руки, глубоко воткнув его, чтобы показать всем зияющую рану, которую он оставил. В толпе послышались дружные вздохи, поскольку они немного нервничали из-за внезапного проявления жестокости, но прежде чем кто-либо из них успел возразить, Альфред принял меры и откупорил одно из лекарств в ящике и плеснул его на рану мужчины. Он поднял руку, и все с удивлением увидели, как рана восстанавливается и закрывается со скоростью, видимой невооруженным глазом. Увидев их реакцию, Альфред поднял голову, чтобы показать свою уверенность. Он уже собирался объяснить истинное назначение целебного бальзама и начать продавать их, когда услышал чей-то голос с толпы. «О боже мой, посмотрите на его руки!» Глава 130, первая волна, часть 2. «О боже мой, посмотрите на его руку!» Громкий крик дамы немедленно вызвал волнение в толпе. Все инстинктивно посмотрели на руку охранника и увидели удивительную сцену. Ранее они были шокированы, увидев эффективность этого лекарства. Они видели, как зияющая рана от руки охранника закрылась со скоростью, видимой невооруженным глазом, но потребовалось всего несколько секунд, прежде чем произошло еще одно изменение. Рука, которая до этого заживала, сразу потемнела. Под испуганными и ошеломленными взглядами толпы она быстро превратилась в нечто, напоминающее старую древесную кору, увядшую и почти что сгнившую. Охранник побледнел и чуть не обмочился от страха. Альфред, лорд Морт и Зелор от шока и ужаса разинули рты. «Пэ, помогите, сэр, помогите мне», — взмолился стражник, подходя ближе к Альфреду. Старый алхимик тоже запаниковал, ведь он не знал, что делать. Он проклинал всех возможных святых и богов за то, что они так с ним играют. Не предпринимая никаких дальнейших действий, он инстинктивно открыл еще один целебный бальзам из ящика и вылил ее на руку охранника. Увядание его тела прекратилось, что вызвало мгновенное облегчение для всех. Но похоже, это было просто затишье перед бурей. Охранник уже было подумал, что все кончено, и собирался поблагодарить Альфреда за спасение его жизни, но не успел он открыть рот, как увядание его тела возобновилось, и на этот раз гораздо быстрее, чем раньше. На самом деле, прежде чем кто-либо успел отреагировать, он уже превратился в гнилой кусок мертвой плоти. Тишина. В округе мгновенно воцарилось гробовое молчание. У всех по спине пробежали мурашки, когда они вспомнили о внезапной смерти охранника. Некоторым гостям посчастливилось впервые в жизни стать свидетелями ужасной смерти. У Балмунга, наблюдавшего за происходящим из конца толпы, в глазах появился леденящий душу блеск. Он заложил обе руки за спину и медленно двинулся вперед. Будучи наследным принцем, он должен выполнять свои обязанности, и увидев бессмысленные смерти, он не будет стоять сложа руки, не получив никаких объяснений. «Кажется, вас зовут Альфред, верно?» Спокойный и слегка насмешливый голос Балмунга эхом разнесся по пространству. Те, кто не общался с ним раньше, могут подумать, что он легко воспринял это и в общем был довольно спокоен. Но те, кто знал его получше, уже вовсю дрожали и посылали Альфреду свои наилучшие пожелания. «Объясни мне, почему я не могу отсечь твою голову с плеч прямо здесь и сейчас?» Вопреки его улыбке, слова Балмунга были ядовитыми и холодными. Волосы на теле Альфреда чуть не встали дыбом от ужаса. Увидев улыбающегося, но огорченного наследного принца и его свирепых охранников за спиной, он чуть не рухнул на землю. «Пэ, позвольте мне объяснить, принц Балмунг. Похоже, что случился небольшой несчастный случай на этой презентации. Я сделал это ненарочно. Лорд Морт мог бы засвидетельствовать это». Альфред поспешно объяснил, так как принц сейчас решает, жить ему или умереть. «Это так, глава клана Морт?» — спросил Балмунг лорда Морта, выслушав завещание Альфреда. Услышав вопрос Балмунга, лорд Морт сморщился и мысленно проклял Альфреда всеми фибрами души. Он неоднократно говорил ему быть осторожным и убедиться, чтобы все прошло как надо, но очевидно, что этот дурак не слушал. Или этот дурак просто хочет утащить его за собой. В любом случае, было ясно как день, что лорд Морт не может допустить, чтобы его репутация пострадала в присутствии многих влиятельных людей. Это нанесло бы значительный ущерб его грандиозным планам. Его слова правдивы, принц Балмунг, с трудом ответил лорд Морт. Он поделился со мной рецептом целебного бальзама, и во время его первой демонстрации он сработал так, как и должен был. Это средство могло вылечить любые смертельные раны, если его использовать вместо первой помощи. Многие из членов моего клана присутствовали во время его демонстрации, так что мы могли засвидетельствовать это. Что касается несчастного случая прямо сейчас, то естественно мне стыдно, ведь я не ожидал ничего подобного. Он сам контролировал весь процесс приготовления, так что никаких проблем быть не должно. Неужели это так? Балмунг поднял брови, услышав объяснение лорда Морта. Этот человек был действительно хитер, из его слов было ясно, что он старается взять на себя как можно меньше ответственности, чтобы не пострадать от несчастного случая. Альфред был слишком ошеломлен и ошарашен, чтобы даже заметить это. Он просто сосредоточился на попытке доказать свою невиновность. «Так кого же мне винить?» Балмунг нахмурился и слегка убрал свою враждебность. «Вы оба пытаетесь сказать, что невиновны. Если это правда, то почему он мертв?» — сказал он, указывая на лежащий перед ним труп. «Только не говорите мне, что я должен закрывать глаза на смерть моих граждан». Слова Балмунга произвели бесформенное давление на лорда Морта и Альфреда, даже Зелора не пощадили. Было ясно, что принц не собирается оставлять это дело без решения. Толпа позади тоже не смела пошевелиться, большинство из них были напуганы и хотели держаться подальше от конфликта, но они знали, что если они это сделают, принц лично притащит их сюда. Альфред попытался обратиться за помощью к лорду Морту, но тот стоял неподвижно, не обращая на него внимания. Он внезапно прозрел, Альфред понял, что возможно причина, по которой лорд Морт не помогает ему всю дорогу, заключается в его статусе. Лорд Морт – глава клана, и он должен был действовать осторожно, иначе одна простая ошибка могла привести к серьезным последствиям. Но Альфред знал лучше, он не был глупым. Еще до того, как он был соблазнен красноречивыми словами лорда Морта, до него доходили кое-какие слухи. Конечно же, он не мог доверять им, но теперь он не может не поверить, что эти ужасные слухи могут быть правдой. Альфред криво усмехнулся, в конце концов ему придется позаботиться о себе, чтобы обеспечить себе лучшее будущее. Он почувствовал укол горечи в сердце, когда понял, что остался совсем один. Он начал задаваться вопросом, если бы он не предал Ричарда, случился бы такой несчастный случай, неужели эта карма возвращается к нему? Альфред действительно не знал. «Я умоляю принца поверить в мою невиновность. Я действительно никогда не хотел, чтобы произошло нечто подобное. Я желаю только самого лучшего для людей. В самом деле, как насчет такого? Почему бы мне не приготовить целебный бальзам прямо перед вами? С каждым присутствующим здесь мы должны быть в состоянии обнаружить любые потенциальные несчастные случаи или попытки саботажа, верно? А после того, как сварю, мы проверим эффективность лекарства. Балмунг не может сказать, был ли у этого человека какой-то скрытый план или нет, он обдумал свое предложение и не нашел причин отказываться. Он дал ему свое разрешение и позволил продолжать. Альфред поблагодарил его и тут же достал из своего пространственного кольца необходимые ингредиенты. Все внимательно наблюдали за ним и изучали его действия, охранники тоже были настороже и вовсю смотрели, проверяя, не пытается ли кто-то испортить варево Альфреда. Никто даже не пытался сдвинуться с места, опасаясь быть заподозренным. Все терпеливо ждали, пока Альфред закончит готовить свой чудо-бальзам. Время шло быстро. Альфред знал, что самая трудная часть уже была позади. И все же он не осмеливался быть беспечным и всецело сосредоточился на этой смеси. Убедившись, что процесс прошел очень гладко, без сучка и задоринки, он глубоко вздохнул и вылил содержимое во флакон. Он встал и посмотрел на наследного принца. «Принц, я закончил, это целебный бальзам. Думаю, здесь нет никаких проблем, чтобы его протестировать. Осмелюсь спросить, как мы должны провести тест?» «Хороший вопрос», — Балмунг кивнул. Ему не потребовалось много времени, чтобы ответить. «Почему бы тебе не проверить его на себе?» Альфред замер, услышав слова наследного принца. Его желудок сжался, а сердце забилось еще сильнее. «В чем дело?» Балмунг улыбнулся и поднял брови. «Разве ты не уверен в своем эликсире? Мы все видели, как ты лично его приготовил, и ты даже сказал, что никаких проблем с ним быть не должно. Так как ты хвастался его чудотворным действием, то не должно быть никаких проблем, если ты используешь его на себе. Ведь так, бывший главный директор павильона святых пилюль Альфред Гарвас?» Альфред чуть не закашлялся кровью, услышав слова принца. Увидев реакцию толпы, когда его прежняя личность была раскрыта, Альфред чуть не сошел с ума от ярости, но он успокоился и принял решительный вид. «Хорошо, вы все достаточно безжалостны». Он ранил себя тем же кинжалом, что и охранника. Он убедился, что все прекрасно видят, насколько глубока его рана. Почувствовав боль, он поморщился, но стиснул зубы и вылил свежеприготовленный целебный бальзам себе на руку и, как будто этого было недостаточно, сразу же выпил его. После того, как он увидел, что его раны заживают, а тело становится легким и расслабленным, на его губах появилась улыбка. Он уже собирался подтвердить успех, когда вдруг увидел испуганное выражение лиц толпы. Глава 131. Первая волна, часть 3. Альфред был смущен, все было в порядке, и он не чувствовал ничего плохого. Это должно быть признаком того, что стряпня удалась, не так ли? Но как только он проследил за взглядами перепуганной толпы, то сразу понял, что было не так. Его некогда светлая кожа превратилась в морщинистую и сморщенную плоть. Он был в ужасе, обнаружив такую внезапную перемену. Как и у охранника ранее, он не чувствовал ничего плохого в своем организме, даже унции боли, но увядание его кожи все еще продолжалось, и независимо от того, сколько раз он пытался остановить это, он был бессилен сделать хоть что-то. Более того, эти изменения происходили изнутри. Причина этого была в том, что он потребил неудавшийся продукт, в конечном итоге делая этот ущерб гораздо более смертельным, чем кто-либо когда-либо ожидал. Трясущимися руками он пытался сделать все, что было в его силах, чтобы остановить распад своего тела, хотя это было бесполезно. Он глотал таблетки, нажимал на акупунктурные точки, использовал свою энергию, чтобы блокировать увядающую силу, все было бесполезно. На самом деле, кажется, что эти попытки даже ускорили процесс разложения. Толпа наблюдала, как он всего за несколько минут превратился из достойного мужчины средних лет в человека с кожей и костями старца. В конце концов, поскольку у него ничего не получалось, Альфред остановился и потерял всякую надежду. Внезапно ему показалось, что вся его жизнь пронеслась перед ним. Он чувствовал мириады эмоций в своем сердце, самые сильные из них – ненависть, нежелание и сожаление. Ха-ха-ха-ха-ха. Альфред внезапно разразился приступом безумного смеха, из-за того, что он испытывал увядание, даже его голос был затронут. В конце концов он заговорил как умирающий, как глупо, как весело, ха-ха-ха. Его безумный смех чрезвычайно нервировал толпу, даже сам принц немного опасался этого. Не стоит недооценивать человека, которому нечего терять, такой способен на все что угодно. Этот урок он усвоил давным-давно, невероятно. Всего несколько часов назад я жил жизнью короля, нескончаемый пир, восхитительные женщины, борющиеся за то, чтобы сесть мне на колени, льстиво смотрящие на меня люди и так далее. Я даже подумал, что мне больше не нужно беспокоиться, потому что с этого дня я буду жить так, а теперь посмотрите на меня. Голос Альфреда был полон глубокой тоски и меланхолии, он говорил, и его слова проникали в сердца каждого в этой толпе. В конце концов, кто не хочет жить в комфорте и богатстве, кто не хочет жить по-королевски, кто хочет рискнуть выйти на улицу и столкнуться с опасностями, когда здесь в вашей комнате вы целы и невредимы. Сколько людей действительно заботились о благополучии королевства, сколько людей что-то с этим сделали, сколько людей действительно стремились найти способ избавить свой дом от опасностей, возможно, это карма. Голос Альфреда был полон сожаления. «Я понимаю, я – грешник». Он в последний раз повернул голову и бросил быстрый взгляд на лорда Марта и его сына. С усмешкой на лице он произнес свои последние слова. «Я украл этот рецепт у Ричарда, заместителя директора павильона Святых Пилюль. Именно он открыл этот рецепт. Он показал его мне в надежде выпустить его в массы, чтобы павильон Святых Пилюль мог представить свое изобретение и внести свой вклад в общее благо. С другой стороны, меня соблазняла перспектива бесконечного богатства в соответствии с обещаниями лорда Марта. В конце концов я украл его рецепт и предал его, лишив организацию всех надежд и оставив моего лучшего друга с разбитым сердцем. В конце концов, кажется, что я украл не тот, что надо, и это привело к такому безумию». Альфред захихикал и закашлялся кровью. На последнем издыхании он мог сказать только одно: «Пожалуйста, скажите ему, что я сожалею о случившемся, и убедитесь, что он осуществит свои грандиозные амбиции». Сказав это, Альфред улыбнулся в последний раз, и его тело рассыпалось в прах, оставив весь присутствующий народ ошеломленным. Это было ужасно. Он умер просто так, не оставив после себя даже трупа, сказала Анна, спокойно пересказывая историю, свидетелем которой она стала во время грандиозного события в семье Мартов. «Я не хочу нагрубить или что-то в этом роде, но...» Пауль сделал паузу и добавил, «он отчасти заслужил это. Я имею в виду, что он украл что-то, что не принадлежало ему с самого начала. Он позволил жадности ослепить его зрение, не понимая, что он мог бы достичь того же самого, не прослыв предателем и, возможно, даже больше». «Согласен. Если действие этого зелья было таким чудесным, как они утверждали, то его можно было бы продавать по меньшей мере за 20 золотых карт за склянку. С количеством людей, готовых купить такое зелье, он в мгновение ока буквально купался бы в деньгах, вместе с фактом сохранения своей невинной совести и перспективой дальнейшей работы алхимиком в клане Морт. Даже если он решит промотать все эти деньги, у него все равно останется достаточное количество, чтобы потратиться на будущие исследования, нанять дополнительный персонал для защиты себя и многое другое. Это такой глупый ход», — сказал Марк, высказывая свое мнение на эту тему. «Ах да», — Анна посмотрела на Луну и спросила, «как сейчас обстоят дела между главой клана Морт и твоим братом? Я помню, что отношения между ними стали натягиваться, к сожалению, мы должны были уехать. Ох, то, что они не любят друг друга, это точно. Он уже давно хотел изгнать семью Мартов из королевства», — вздохнув, сказала Луна. «По его словам, если бы не хитрость старика, их бы уже давно не было. Теперь, когда кто-то дал ему повод надавить на них, вам лучше поверить, что он этого не упустит. Я просто беспокоюсь, что он заходит слишком далеко. Я мало что знаю, но ходят слухи, что их богатство вполне может соперничать с нашим. Они полностью контролируют рынок, и любой, кто попытается ослушаться их, будет подавлен до тех пор, пока они не обанкротятся. К сожалению, несмотря на то, что эти неприятные слухи правдивы, никто не осмеливается свидетельствовать против них, так как семья Морт может легко использовать свое богатство, чтобы прикрыть рты некоторым недовольным. Луна не может не волноваться за своего брата. Даже с тех пор, как она покинула их дом, именно он всегда отвечал за все во дворце. Не помогало и то, что его отец сейчас бродит по пустыне в поисках вещей, которые могли бы улучшить положение королевства. Из-за этого Балмунг, несомненно, мог бы оскорбить множество сил, даже если он был наследным принцем. Кто может сказать, не объединятся ли эти люди в конце концов, чтобы уничтожить его? Также не помогает то, что она не может предложить ему никакой помощи в настоящее время. О, ни с того ни с сего вдруг воскликнул Пауль, чем привлек внимание остальных. Они увидели, что он смотрит в окно и улыбается. «Он здесь», — сказал он, и все взгляды направились к окну. Почти сразу они увидели ворона, который беззаботно шел им навстречу. «Ты опоздал», — сказал Пауль, как только сел рядом с ними. «Каюсь, виноват», — сказал ворон, посмеиваясь. «Я просто должен был позаботиться о некоторых вещах». «О чем говорите? Мы только что говорили об огромном событии, которое произошло вчера». Марк сказал, что ему не нужно распинаться, так как ворон уже знал, о чем идет речь. «А, насчет того вора, ну и что?» — сказал он, подняв брови. «Ничего особенного, мы просто подумали, что это слишком печально для него. Он сделал несколько действительно сомнительных решений, но в конце концов, он просто хотел комфортно жить. Он заслужил все это до последней унции. Он ничего с себя не представлял, дурак с иллюзией величия и сердцем, полным жадности. Он искал свою собственную беду», — решительно заявил ворон, высказав все как есть. По его мнению, у таких людей, как Альфред, не было причин оставаться в этом королевстве. Хорошо, что ворон в основном скрывал свою личность, иначе его судьба могла быть хуже, чем простое разложение тела. «В любом случае, давайте не будем говорить об этом. Как у вас дела, ребята? Надеюсь, ваши тренировки не казались вам слишком легкими». «О, пожалуйста». Эллин сплюнула, услышав его неуверенный тон. «Я так много тренировалась, что это даже не смешно. Я только недавно закончила спарринг с некоторыми старейшинами клана, и с тем, как сильно я на них наседала, я думаю, что скоро потеряю своих спарринг-партнеров. Моим обучением занимался отец. Во время своего отпуска он учил меня некоторым вещам, связанным со стрельбой из лука, и даже дал мне несколько заметок изучения моей прабабушки», — сказала Анна с неким ликованием в голосе. «Я записался на ближайшую боевую арену, очевидно, скрывая свою личность. Пока что у меня в общей сложности 10 побед подряд», — сказал Пауль. «Охотник на логовище взял меня в ученики», — объявил Марк, чем ошарашил остальных. Он ухмыльнулся и продолжил. «Он обучал меня и даже записал в организацию охотников за логовищами. Я присоединилась к рубиновым рыцарям и стала личным учеником нынешнего капитана». «Ты что?» Глава 132. «Пилюля, ты что?» У остальных, как только они услышали ее, на лицах появилось недоумение. «На самом деле ничего особенного». Луна махнула рукой. «Мастер Леона была предыдущей возлюбленной дедушки Ли. Она взяла меня по его рекомендации. Не надо себя недооценивать. С ее репутацией», — ответил ворон, улыбаясь. «Я сомневаюсь, что она сделает исключение, несмотря на какую-то там рекомендацию. Должно быть, она увидела в тебе что-то такое, что подтолкнуло ее к такому решению». «Он прав, сестренка. Я так рада за тебя», — воскликнула Анна, обнимая ее. Остальные тоже высказали свое отношение об этой удачной встрече. Их реакция вполне объяснима. В конце концов, они говорят об отряде рубиновых рыцарей. Основатели этого отряда бесстрашных девушек были объявлены объектами поклонения как для мужчин, так и для женщин. Перед этими дамами, что бы ни делали мужчины, они могли бы сделать лучше. Хотя некоторые из них действительно питают врожденную ненависть к людям, они в конце концов все еще были воинами, сражавшимися под одним знаменем, и то, что они делают, очевидно, нужно для общего блага. Леона Сизель, нынешний капитан отряда рубиновых рыцарей, является одним из самых могущественных рыцарей на сегодняшний день. Когда-то она была личным советником нынешнего короля, а также сопровождала его во время исследований за стенами замка. Судя по тому, что Ворон помнил о ней, она находится где-то на стадии Золотого Рыцаря или даже на стадии Рыцаря Клятвы, что было довольно поразительно, учитывая ужасное состояние королевства. Он также слышал, что во время одной из их вылазок за пределами стен ей удалось уничтожить логовище среднего размера в одиночку. Ворон не знает, насколько все преувеличено, но даже так, это очень впечатляет. Небольшое по размеру логово может вместить по меньшей мере от 100 до 300 животных, в то время как логово среднего размера вмещает по меньшей мере 501 тысяча особей. Если слухи правдивы, то это значит, что она убила как минимум 501 тысяча зверей в одиночку. Это ошеломляющее количество зверей, уже почти сродни небольшой орде. Единственная причина, по которой Ворон не мог быть так уверен в этих слухах, заключается в том, что Леона никогда не подтверждала их, а тем более не обмолвилась и словом об этом событии. Говорили, что после их возвращения Леона уволилась со своего поста и заменила прежнего капитана отряда рубиновых рыцарей. С учетом всего сказанного и сделанного, репутация Леоны взлетела вверх подобно восходящему фениксу. Ее дурная слава также является одной из главных причин, почему гильдия Черного Занавеса никогда не осмеливалась безрассудно нападать на королевство. Ее существование отлично отрезвляло их от подобных мыслей. Неизвестно, сколько женщин-рыцарей стремились стать ее ученицами, но из-за своей эксцентричности она никогда никого не принимала, независимо от того, сколько времени они стояли на коленях перед ее кабинетом и какие богатства предлагали. В конце концов, она принимала людей только на основе своего суждения, и пока оно еще ни разу не подвело ее. Имея в виду эти сведения, было ясно, почему все были в ликующем настроении после того, как услышали эту новость. И хотя Ворон никак не мог разобраться в этих слухах, одно он знал наверняка, и это то, что Леона абсолютно ненавидит гильдию Черного Занавеса. Луна была в надежных руках. «Итак», — прошептал Марк, — «похоже, у нас есть прочная основа для нашего будущего, нам просто нужно убедиться, что мы остаемся осторожными на всем нашем пути. Когда придет время, нас уже будет не остановить». Остальные торжественно кивнули. Это было несколько невероятно, что им удалось так хорошо стартовать. Это очень сильно поможет для достижения их целей в будущем. Ворон также был рад видеть, что хотя он и не был там, чтобы поддержать их, они все еще прекрасно справлялись сами независимо от его помощи. Он мог бы сказать, что их рост идет в правильном направлении. Ворон и его друзья еще немного поговорили, наверстывая упущенное. Как только они закончили, то разошлись в разные стороны. Что же касается Ворона, то он, переодевшись, немедленно направился к павильону святых пилюль. Из-за недавних событий он был довольно осторожен, когда входил сюда. Он не опасался, что кто-то сможет раскрыть его саботаж, он был достаточно уверен в том, что справится с этим делом. Чего он опасался, так это разоблачение будущих планов павильона святых пилюль. Он хотел скрыть как можно больше информации, чтобы избежать возможных неприятностей. Он абсолютно точно не хочет еще одного случая с Альфредом. Для этого он тайно наложил мощное заклятие на все здания. Это заклятие работает как тонкий гипноз, который заставит большинство его посетителей потерять интерес к посещению. Наложение этого заклятия здесь также очень поможет Ричарду и Якобу, поскольку они могут не беспокоиться о том, что кто-то потревожит их и полностью сосредоточиться на приготовлении лекарств.